Глава 67. Кавалер. Было без четверти 8, и день еще не наполнился цветом и яркостью. В сером утреннем свете пейзаж представал в зернистой черно-белой версии. Харри припарковался рядом с другим автомобилем, одиноко стоявшим на Вёентагантен, и побрел к плавучей пристани. Лэнсман Скай стоял у самого края с удочкой в руках и сигаретой во рту. Клочья тумана снова висели, как вата на макушках камышей, торчавших из черной, маслянисто-гладкой воды. «Холя!» — произнес Скай, не поворачиваясь. «Ранняя пташка!» «Ваша жена сказала, что вы здесь. Каждое утро с 7 до 8. Единственное время, когда я могу о чем-то подумать, прежде чем начнется вся эта суета». «Клюет?» «Нет. Но там в камышах водится щука». «Очень знакомо. Боюсь, что сегодня суета начнется пораньше. Я по поводу Тони Лейки». «Тони?» «Ясное дело. Хутор отца его матери в Рюстаде, на восточном берегу Люссерена». «То есть вы хорошо его помните?» «Ну, интересный тип. Тони многим нравился, особенно женщинам. Красивый, как девчонка, немного похож на Элвиса. И весь такой из себя загадочный». Он это умел. Ходили слухи, что он рос один у своей несчастной матери-алкоголички, пока в один прекрасный день она не выставила его из дома, потому что ее тогдашний мужик его не взлюбил. Но женщинам, которые за ним увивались, он очень даже нравился. А не ему. И иногда из-за этого у него случались неприятности. Например, когда приударил за вашей дочкой? Скай вздрогнул, как будто у него клюнуло. «Я знаю от вашей жены», — сказал Харри. Спросил у нее про Тони, и она рассказала, что однажды Тони и один парень из местных подрались из-за вашей дочери. Лэнсман покачал головой. Они не дрались. Это была настоящая бойня. Бедный Уля вообразил, что они с Мией влюбленные, только потому что он в нее втюрился, и ему позволили подвести ее с подружками на танцы. Он был не драчун, Уля, скорее ботаник. Но он взял и кинулся на Тони. А тот быстро повалил его на землю, выхватил нож, просто ужас. Мы к такому не привыкли. Что он сделал? Он ему половину языка отхватил. Сунул в карман и ушел. Через полчаса мы арестовали Тони в доме его деда. Сказали, что язык нужен в операционной, а Тони сказал, что выкинул его воронам. Я хочу спросить, подозревали ли Тони в изнасиловании? В тот раз или когда-нибудь еще? Скай потянул леску. Я скажу так, Холли. Мия навсегда утратила свой веселый, жизнерадостный нрав. Она по-прежнему жить не могла без этого психа. Что поделаешь, таковы уж девчонки в ее возрасте. А Уля уехал. Каждый раз стоило бедняге открыть рот, это было напоминанием о чудовищном унижении. Он сам это помнил, да и все остальные. Так что я могу сказать, что Тони Лейки — насильник. Но не думаю, что он кого-то изнасиловал в сексуальном смысле. Тогда бы он сделал это с Мией, так скажем. Она... Как-то раз они пошли в лес за клубом, она ему не дала. И он не спорил. Вы в этом уверены? Извините, что задаю такие вопросы, но леска с крючком показалась над водой. Крючок блестел в первых лучах утреннего солнца. Все в порядке, Холя. Я же полицейский. Знаю, над чем вы работаете. Мия девушка порядочная, я не вру. Я такой и под присягой бы сказал. Можете получить рапорт, если нужны детали. Мне бы только не хотелось, чтобы Мии снова пришлось говорить об этом. — В этом нет нужды, — сказал Харри. Спасибо. Харри информировал собравшихся в зале заседаний Один, что у человека под снегоходом, которого, несмотря на все усилия, до сих пор не нашли, пальцы были скрючены ревматоидным артритом, как у Тони Лейки. А потом изложил свою теорию. Откинулся на спинку кресла и стал ждать реакции. Пеликанша поверх очков взглянула на Харри, хотя казалось, что она обращается ко всем участникам утреннего собрания. «Как это Адели не сопротивлялась? Она же звала на помощь, черт побери!» «Элиасу Скугу это пришло в голову только потом», — сказал Харри. «Сначала-то он решил, что парочка занимается сексом по обоюдному согласию, но женщина, придя в туристическую хижину с мужчиной, не станет заниматься сексом с тем, кто случайно там заночевал. Для того, чтобы это понять, надо быть женщиной», — она фыркнула, и Харри невольно подумал, что со своими вызывающими, только что из парикмахерской, дредами, которые к тому же ей совсем не идут, она здорово смахивает на разъяренную горгону-медузу, — ответил ее сосед Харри. «Ты и правда считаешь, что если ты женщина, то тебе все известно о сексуальных предпочтениях половины населения Земли?» Эрдл замолчал и принялся изучать только что вычищенный ноготь на мизинце. «Разве мы не выяснили, что Адели Ветлесон меняла партнеров как перчатки? Что она согласилась заняться сексом с едва знакомым мужчиной на заброшенной фабрике?» Эрдл опустил руку и принялся за ноготь на безымянном пальце, пробормотав так тихо, что услышал его только Харри. «К тому же я перетрахал больше баб, чем ты, чертова болотная птица!» «Дамы легко уступали Тони». «Да и он им», — сказал Харри. «Тони пришел в хижину поздно. Кавалер Адели был не в настроении и уже лег спать. Они с Адели могли флиртовать друг с другом без помех. У него дома не все ладилось, а ее, вероятно, уже не возбуждал мужчина, с которым она переспала. Их с Тони потянуло друг к другу, но в хижине полно народу. И вот ночью они выскальзывают за дверь и встречаются у сортира. Целуются, ласкают друг друга. Он встает сзади, спускает штаны и так возбуждается, что преэкулярная семенная жидкость, как ее называют в отделе нравов, попадает на ее лыжные штаны прежде, чем ему удалось их с нее стянуть и приступить к делу. Она от возбуждения вскрикивает. Именно это и будет Элиаса Скуга, который видит их в окно. Полагаю, они разбудили и ее кавалера. И он тоже видел их из своей комнаты, но ей, думаю, было плевать. В отличие от Тони, который попытался заглушить ее крики. «Эй, значит, было наплевать, а ему нет?» — вырвалось у пеликанши. «Вечно женщин обвиняют в распущенности, а мужики корчат из себя героев перед другими мужчинами. Ясное дело». У Тони Лейки было не меньше двух веских причин заглушать ее крики, — сказал Харри. Во-первых, не хотелось, чтобы все знали, как он кого-то трахает на вольном выпасе. Когда желтая пресса трубит о его помолвке, тем более что денежки будущего тестя должны спасти его инвестиции в Конго. Во-вторых, Тони Лейки достаточно опытен, знает те места и помнит, как вести себя в горах. «А город-то тут при чем, черт побери?» Послышался приглушенный хохоток, и все повернулись к Микаэлю Бельману, который сидел во главе стола и трясся от смеха. «Да из-за лавины», — выговорил он. Тони Лейки боялся, что вопли Адели Ветлесон вызовут сход лавины. Тони знал, что более чем три четверти всех лавин, в которых погибают люди, ими же самими и вызваны, — пояснил Харри. За столом раздались недоверчивые смешки, даже пеликанша улыбнулась. «Но с чего ты взял, что кавалер Адели их видел?» — спросила она. и что ей было плевать. А может, она так увлеклась, что просто забылась? «Да с того», — сказал Харри, и откинулся на спинку кресла, «что Адели уже поступала так раньше. Она отправляла своему парню на сотовый видео, на котором трахалась с другим, грубое, но вполне исчерпывающее сообщение. И, по словам ее друзей, после той поездки в Ховасхютту она больше не встречалась со своим кавалером». «Интересно», — сказал Бельман. «И каков же вывод?» «Мотив», — откликнулся Харри. «Впервые в этом деле у нас появляется возможное почему. То есть версию безумного серийного убийцы мы отбрасываем?» — спросил Эрдл. «У снеговика тоже был мотив», — сказала Беата Лен, которая только что вошла и села в самом конце стола. «Замороченный, но все-таки мотив». «Тут все проще», — сказал Харри. «Старая добрая ревность. Из-за нее совершаются 2/3 убийств в этой стране, да и в большинстве других. В этом отношении мы, люди, довольно предсказуемые. «Возможно, это объясняет убийство Адели Ветлесон и Тони Лейки», — сказала Пеликанша. «Ну, а всех остальных?» «Их надо было убрать», — объяснил Харри. «Все они могли быть свидетелями произошедшего в Ховасхютте, а значит, могли рассказать об этом полиции, дать нам мотив, которого у нас не было. А главное, они стали свидетелями его чудовищного унижения, ведь его предали публично. Для человека с нестабильной психикой этого уже достаточно». Бельман хлопнул в ладоши. «Надеюсь, скоро мы получим ответы хотя бы на часть вопросов. Я говорила по телефону с Кронгли. Он сообщил, что погода в районе поисков улучшилась, и скоро они смогут направить туда собак и организовать поиски с вертолета. А почему раньше, Харри, ты молчал о своих подозрениях, что мертвец может оказаться Тони Лейке?» Харри пожал плечами. «Я полагал, что труп удастся найти гораздо быстрее, поэтому не считал нужным делиться своими предположениями. В конце концов, ревматоидный артрит — достаточно распространенная болезнь». Бельман на секунду задержал взгляд на Харри, прежде чем обратиться к остальным. «Но, друзья, у нас есть подозреваемый. Кто-нибудь хочет дать ему имя?» «Седьмой», — предложил Эрдл. «Кавалер», — решительно заявила Пеликанша. На несколько секунд воцарилось молчание, словно им нужно было переварить информацию, прежде чем двигаться дальше. «Сейчас я непосредственно не участвую в расследовании», — начала Беата Лен, сознавая, что всем присутствующим известно, а она никогда ни о чем не высказывается, если не изучила этого досконально. «Но разве вас ничего не удивляет? У Лейки есть алиби на момент 2 убийств. Но как быть со всеми уликами, которые свидетельствуют против него? С телефонным звонком Элиасу Скугу из дома Лейки? Или с орудием убийства, добытым в Конго? Более того, из района, где у Лейки имеются экономические интересы. Неужели все это простые совпадения?» «Нет», — ответил Харри. «Кавалер с первого же дня подводил нас к мысли, что убийца Тони Лейки. Именно кавалер заплатил Юлиане Верни, чтобы она полетела в Конго. Он знал, что любой след, ведущий в Конго, бросит подозрение на Тони Лейки. Что касается телефонного звонка Элиасу Скугу, то сегодня я проверил то, что следовало бы проверить давным-давно. Но мы, как всегда, об этом не подумали. Ведь нам казалось, мы уже у цели. Мы стараемся избегать всего, что может хоть как-то ослабить нашу доказательную базу. Примерно в то же время, когда из дома Лейки звонили Скугу, было сделано 3 звонка по внутреннему телефону Лейки в офисном здании на Акербрюгге. Лейки не мог находиться одновременно в 2 местах. Ставлю 200 крон, что он был на Акербрюгге. Кто-нибудь хочет поспорить?» Молчание в ответ и широко распахнутые глаза. «Думаешь, кавалер звонил Элиасу Скугу из дома Лейке?» — спросила пеликанша. «А как? Когда Лейке был у меня в управлении полиции, он рассказывал, что недавно кто-то проник в его дом через подвал. По времени это соответствует телефонному звонку Скугу. Кавалер прихватил велосипед, чтобы выдать проникновение за кражу со взломом. В полиции ее бы зарегистрировали и на этом успокоились. Лейки знал, что мы ничего не предпринимаем по подобным кражам, и даже заявлять о ней не стал. Таким образом, кавалер сфабриковал неопровержимое доказательство против Лейки. «Какая изобретательность!» — вырвалась у пеликанши. «Я готова принять объяснение того, как он это сделал», — заметила Беата Лен. «Но почему? Зачем ему подставлять Тони Лейке?» «Он понял, что мы рано или поздно обнаружим связь между жертвами убийств и Ховас Хюттой», — сказал Харри. «И это сузит круг подозреваемых. А в центре нашего внимания окажутся все, кто был там в ту ночь». Он вырвал страницу из гостевой книги в Ховас Хютта по двум причинам. Во-первых, чтобы имена тех, кто там был, оказались у него, а не у нас. Он бы спокойно нашел их и убил, а мы не могли бы ему помешать. А во-вторых, что гораздо важнее, так он скрыл от нас свое собственное имя. Логично, признал Эрдл. И чтобы быть вполне уверенным, что мы до него не доберемся, он решил подсунуть нам главного подозреваемого, Тони Лейке. Вот почему он лишь в самом конце подкараулил и убил Тони Лейке, сказал сыщик, с пышными, как у Нансена, усами, которого Харри знал только по фамилии. Вмешался его сосед, молодой парень с чистой нежной кожей и ясными глазами, ни имени, ни фамилии которого Харри не помнил. Но, к несчастью для убийцы, у Тони на момент двух преступлений было алиби. На роль козла отпущения он уже не годился. И, наконец, пришло время убить врага. Номеро уно. Номер один. В зале потеплело, и бледное робкое зимнее солнце словно бы даже осветило помещение. Они были на верном пути. Наконец-то расследование сдвинулось с мертвой точки. Харри обратил внимание, что даже Бельман в нетерпении подался вперед в своем кресле. «Все это хорошо и даже замечательно», — заметила Беата Лен. И пока Харри ждал, когда она произнесет «но», он и сам догадался, о чем она будет говорить. Понял, почему она взяла на себя роль адвоката дьявола. Она знала, что у него есть ответы на ее вопросы. Зачем кавалеру было все усложнять? Какая в этом необходимость? Потому что люди вообще сложны, — сказал Харри и узнал в этих словах эхо тех слов, что когда-то слышал сам, но забыл от кого. Нам нравится делать сложные вещи, которые пересекаются, взаимодействуют между собой. Нравится вершить судьбы и чувствовать себя повелителями собственной вселенной. Знаете, что мне напомнила та комната, которая сгорела на фабрике Кадок? Центр управления, штаб-квартиру. И, кстати, не факт, что он собирался убить Лейке. Может, кавалер как раз и хотел, чтобы того арестовали и осудили. В комнате стало так тихо, что было слышно, как за окном чирикает какая-то птичка. «Почему?» — спросила пеликанша. При том, что он все-таки его убил и пытал, потому что боль и смерть для человека не самое ужасное, сказал Харри и вновь почувствовал, что это эхо, самое ужасное унижение. Именно этого он желал для Лейке, унижение, когда у тебя отнимают все, что ты имеешь, падение, стыд. Он увидел легкую улыбку на губах Беаты Лен. Увидел, как она кивает, соглашаясь. «Но», — продолжал он, — «как здесь только что говорили, к несчастью для нашего убийцы, у Тони было алиби, и поэтому он отделался более легким наказанием, а именно медленной, и наверняка ужасной смертью. В наступившей тишине Харри уловил нечто. Запах горелого сала. Словно все присутствующие одновременно вдохнули воздух. «Итак, что мы будем делать теперь?» — спросила пеликанша. Харри взглянул в окно. Щебечущая птичка на ветке под окном оказалась зябликом. Перелетной птичкой, вернувшейся слишком рано. Она дарила людям надежду на весну, но ей суждено было замерзнуть в первую же морозную ночь. «Чёрта с два!» — подумал Харри. «Чёрта с два!»